Глава 14, в которой я вдруг ловлю удачу за хвост и отчаянно пытаюсь ее удержать. «Гони следующую порцию, а то от этой одни головешки!» — потребовал старикан со странным именем Куций, когда на штыке лопаты от куска рыбы осталась лишь черная сажа. «Поссор!» — шипела на наглеца из своего угла баба-яга. «Нам за тебя стыдно, бро!» — покачал головой Кощей из своего. «Да и пес с вами!» — огрызнулся обжора. «Зато мне пипец, как вкусно! Эй, как там тебя? Рихтовщик, чё завис-то, братан? Гони, говорю, вторую порцию угощения!» «Мля, чё происходит, а? Реально, что ли, от одиночества спятил?» — забормотал я от греха подальше, убирая обожженную лопату в инвентарь. Ты чё?» — возмутился Куций. «Я к тебе со всей душой проникся, можно сказать, пониманием, и решил типа посодействовать, а ты, морда неблагодарная, жалкий кусочек рыбки зажал оголодавшему мне!» «Охренеть! Один глюк огнем плюется, другой предъявы кидает!» «Тупица!» — прошипела баба-яга. «Мы не глюки, а в некотором роде твои собратья по несчастью», — снизошел до разъяснения Кощей. «Но этим еще больше меня запутал». «Чего-чего?» «Рихтовщик, братка, ну не жмоть! Только-только аппетит не раздразнил и сразу обломал!» — законючил старик Куций. «И это ж беспредел в натуре! После тысячелетнего воздержания дать ощутить вкус еды и тут же оторвать от огущения!» «Ты жалок!» — отреагировала на вопли попрошайки баба-яга. И лишь самый, походу, адекватный из троицы Кощей худо-бедно прояснил мне ситуацию. «Мы тоже когда-то были такими же, как ты, игроками, рихтовщик, но не смогли в срок отыскать выход из этого проклятого места и стали тенями. А поскольку для тенеловов путь сюда закрыт, они не могут утащить нас в серые пустоши, и мы вынуждены коротать вечность, сделавшись частью этого утеса, поглотившего... когда подошел срок наши немощные тела». «Схрена немощные-то!» — возмущаюсь я. «Здесь же реально с каждым днем становишься все сильнее». «Это пока. Ответь, сколько ты здесь?» «Третий месяц пошел». В ответ раздался дребезжащий стариковский смех из всех трех огненных рыл. «Старость, мать ее, идти!» — отсмеявшись, поясняет Кощей. «Тебя ж хранитель должен был предупредить перед ссылкой сюда, что здесь твое тело начнет стареть, как в обычной жизни». «Да, было что-то такое. Взгляни на нас. Когда-то все мы были под стать тебе молодыми, сильными и умелыми бойцами». Но за несколько десятилетий здесь превратились в дряхлые развалины. Да, прокачанные многолетним, практически беспрерывным качем мышцы, связки и сухожилия оставались в идеальном состоянии до конца. Но наши постревшие кости сделались хрупкими, как стекло, и любое движение на склоне лет превращалось для каждого в мучительную пытку. Не выдерживая темпа мощного мышечного каркаса, старые кости трещали и ломались даже при обычной ходьбе, не говоря уже о схватках с местными шустрыми тварями. В какой-то момент регенерация пасовала перед обилием переломов, и ты оставался лежать на этом утесе. Заканчивался живец, и ты мучительно испускал дух, становясь тенью гранитной скалы. «Рихтовщик, ну дай же, наконец, мне еще кусочек!» — взвыл старик Куций, мгновенно разрушая унылый осадок, оставшийся после обозначенных Кощеем нерадостных перспектив. «Заткнись!» Тут же получил скандалист ответку от Бабы-Яги, на этот раз подкрепленную метким огненным плевком аккурат в разъявленную пасть просителя. «Ах ты ж лярва!» — взвыл Куций и в свою очередь отоварил мини-фаерболом факел с бабусей. Между склочными тенями завязалась настоящая огненная перестрелка, и я на всякий пожарный отсел поближе к адекватному Кощею. «Не суди их строго. Тысячелетия заточения в камне выдержать непросто», — философски прокомментировал он устроенный товарищами фейерверк. «Тысячелетия?» — присвистнул я. «Но да, новые соискатели появляются у нас нечасто, примерно раз в 2-3 тысячелетия. Но, учитывая разницу в течение времени здесь и на континенте, это не так уж много». «Да, хранитель говорил, что здесь год — это как 2 секунды на континенте. Получается, 1000 лет здесь — всего лишь 2000 секунд там. Это ж чуть больше получаса». «Именно», — хмыкнул Кощей, — «континент огромен, и поток соискателей в лабиринтах силы неистощим и стабилен. Но из-за разницы во времени вероятность пересечься здесь 2 игрокам, сам понимаешь, крайне мала. Последним соискателем, кстати, был Куций. Он появился у нас». «Куций, хорош фигней страдать! Скажи лучше, сколько ты уже здесь?» «А с фига это мне говорить?» — возмутился скандалист. «Он мне угощение зажал, а я ему всю подноготную выкладывать должен». «Ты кусок уже слопал, значит, должен, вот и отрабатывай!» — припечатал Кощей. «Да мля!» — скривился Куций и, отвлекшись, тут же получил огненным плевком в лобешник. «Фия, прекрати!» — шикнул на радостно захихикавшую старуху Кощей. Та хоть и скорчила недовольную мину, но послушалась. «Ах ты ж лярва!» Взбеленился было по новой Куций, но его ответный плевок мазанул на ладонь ниже цели, повторно же плюнуть скандалисту не позволил Кощей. «Мы ждем!» — припечатал он требованием должника. И Куций, злобно выругавшись, стал колоться. «Сперва 34 года, 2 месяца и 8 дней был здесь как игрок, потом 1612 лет. 7 месяцев и 3 дня как тень». «Охренеть!» — выдохнул я в ответ на признание. «Обычно мы игнорим новых соискателей», — снова заговорил Кощей. «Но раз уж так вышло, что тебе удалось наладить контакт с нами...» «Вообще-то я ничего ни с кем не налашивала», — злобной гадюкой зашипела Баба-Яга. Но, сделав вид, что не слышит ее мнения, авторитетный Кощей, не сбившись, продолжил. «По законам этого места мы вправе открыть тебе личные схроны с драгоценными фрагментами пазла, разумеется, что, безусловно, изрядно повысит твои шансы отыскать выход отсюда. Но не просто так, конечно, а за много-много угощения!» Подхватил обжора Куций. «Скажем, за 200 таких же кусочков рыбешки каждому». Аппетиты, конечно, у этой ненасытной тени были нехилые. Учитывая, что из одной пойманной рыбины в среднем удавалось нарезать 8-10 кусков филе для жарки, для получения 600 заказанных кусков мне придется отловить не менее 70 рыбин. Развлечения недели на 2 не меньше, а то и на целый месяц. С другой стороны, в награду я гарантированно получал 3 новых скрона, как минимум с 3 фрагментами пазла. За такой куш определенно стоило побороться. «Я согласен», — кивнул после короткой паузы. «Договор?» — хитро прищурился старик Куций. «Договор», — кивнул я. «Простофиля!» — прыснула Баба-Яга. «Это еще почему?» — возмутился я. «Потому что торопыга ты, рихтовщик, и договоры заключаешь не глядя», — хмыкнул Кощей. Я снова захотел возмутиться, но перед глазами загорелись строки системного уведомления. Начав читать, все понял сам. «Внимание! Вы заключили договор с тенью игрока Куцый, по условиям которого обязуетесь сегодня до захода солнца скормить трем знакомым теням 600 кусков морской рыбы, вес каждого куска не меньше 300 грамм. В награду за исполнение вами в полном объеме условий заключенного договора тень игрока Куцый обязуется открыть вам местоположение своего личного схрона. В случае неисполнения вами в полном объеме условий заключенного договора вы лишаетесь возможности дальнейшего налаживания контактов с тенями Утеса». «Зашибись, мля! Мало того, что в награду я получу вовсе не три схрона, как рассчитывал, а всего один, так еще за это кидалово мне предлагается раздобыть аж 600 кусков рыбы всего за 7 от силы 8 часов, оставшихся до заката, и до кучи еще успеть эдакую прорву рыбы изжарить до состояния сажи над тремя факелами. Да это же вообще нахрен нереально!» Последнюю фразу внутреннего монолога я, похоже, произнес вслух, потому как услышал ответ от довольно скалящегося Куцова. «А ты чё думал, рихтовщик, в сказку попал? Будешь знать, как меня угощение лишать. Ну чё сидишь, бедолага, за угощением беги, часики-то тикают». «Да пошел ты!» — зло фыркнул я в ответ под аккомпанемент обидного шипящего смеха Бабы-Яги. «Он прав, рихтовщик, ты заключил договор, и если не справишься о нашей помощи, можешь забыть навсегда», — припечатал авторитетный Кощей. Возразить на это мне было нечего, да и времени оставалось в обрез. Шансы пройти этот неожиданный квест были микроскопические, но интуиция завопила сиреной, что расплатой за проигрыш с огромной вероятностью станет моя жизнь. Значит, к черту сомнения, лучше просто вставать и делать. Пытаться объять необъятное — это же в натуре мой гребаный девиз. А посему, вскочив на ноги, я хорошенько оттолкнулся и солдатиком сиганул с 10-метровой высоты в морские волны.